Глава шестая. Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии 17 августа, но последствия этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта инородцев была составлена и отправлена на место с необычайною, возбуждаемою Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через 3 месяца был представлен отчет. Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности. Ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных с своей стороны на донесениях волостных правлений и приходских священников, и потому все эти ответы были несомненны. Все эти вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и тому подобное. Вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стрёмов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стрёмов, увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие, крайние, в том же духе. Меры эти, усиленные еще против того, что было основной мыслью Алексея Александровича, были приняты. И тогда обнажилась тактика Стрёмова. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца Алексея Александровича. Стрёмов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина, и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейные горести, Алексей Александрович не сдавался. В комиссии произошел раскол. Одни члены со Стрёмовым во главе оправдывали свою ошибку тем, что они поверили ревизионной, руководимой Алексеем Александровичем комиссии, представившей донесение, и говорили, что донесение этой комиссии есть вздор и только исписанная бумага. Алексей Александрович с партией людей, видевших опасность такого революционного отношения к бумагам, продолжал поддерживать данные, выработанные ревизионной комиссией. Вследствие этого в высших сферах и даже в обществе все спуталось. И несмотря на то, что всех это крайне интересовало, никто не мог понять, действительно ли бедствуют и погибают инородцы или процветают. Положение Алексея Александровича вследствие этого и отчасти вследствие павшего на него презрения за неверность его жены стало весьма шатко. И в этом положении Алексей Александрович принял важное решение. Он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела, и, спросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии. Отъезд Алексея Александровича наделал много шума. Тем более, что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на 12 лошадей для проезда до места назначения. «Я нахожу, что это очень благородно», — говорила про это Бетси с княгиней Мягкою. «Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги?» Но княгиня Мягкая была не согласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило ее. «Вам хорошо говорить», — сказала она, — «когда у вас миллионы, я не знаю какие. А я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Ему очень здорово и приятно проехаться, а у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж и извозчик содержится».